Глава 13. Зло. Прохладный ветер, несущий запах прелой листвы, налетал порывами. Невидимые руки зачерпывали сухие желтые листья, чтобы тут же швырнуть в низкое темно-синее небо. Такое потрясающее солнце бывает только осенью. Словно огромный кусок янтаря парит над небосводом, озаряя землю ласковым светом. Прощание, сожаление, легкая грусть, потому что вслед за мягкой желтизной приходит мертвая жестокая белизна. В такие моменты тебя часто посещает ностальгия по утраченному. Ты вспоминаешь прошлое, понимая, что многое мог изменить, но не сумел. Малодушие, трусость, паническое бегство от реальности. Причин может быть сотни, но иногда отчетливо понимаешь, что стоишь у невидимого перекрестка. Перед тобой две дороги. Не факт, что каждый ведет к правильному выбору. Возможно, они обе фальшивы, и ты никогда так и не узнаешь, что на самом деле выбирал из двух зол. Но какое из этих зол худшее? Воистину, дьявол обитает в мелочах, в кажущихся на первый взгляд незначительных деталях. «Вот он, мой последний перекресток», — подумал Харон, разглядывая залитый золотом осенний парк. Апологет сидел на скамейке, не в силах даже пошевелить рукой. Он мог только поворачивать голову и смотреть, как медленно сыплется на землю желтый снег. В этом мире хотелось остаться навсегда. Где-то там, вдалеке, играл его сын. Харон слышал раздраженный голос жены, покрикивавшей на расшалившегося мальчишку, чтобы тот не подходил близко к проезжей части. Они были рядом, но проклятое оцепенение не позволяло подойти, окликнуть, хотя бы махнуть рукой, чтобы привлечь внимание. Раньше было по-другому. Почему же сейчас все изменилось? Почему его не пускают к ним? Хотя бы подойти ближе, снова взглянуть. Он больше не станет делать попыток прикоснуться к жене, он просто посмотрит, лишь бы еще раз увидеть ее лицо и лицо сына. Какой же это перекресток, если он не может сделать выбор, не может пошевелиться? Осенние листья кружились вокруг, сворачиваясь в маленькие желтые воронки. Издалека доносился детский смех, привычно гудел несуществующий город. «Да ведь это же парк имени Шевченко», — неожиданно для себя понял Харон, такой, каким он помнил его еще до катастрофы. Место, где они часто гуляли с женой и сыном, потому что жили в доме напротив. Окна квартиры как раз выходили на здание оперного театра. А вокруг царила осень. Осень, которой он так и не успел признаться в любви. Осень, которой уже никогда не будет. Осень, которая живет только внутри него и умрет навсегда вместе с ним. Следовало сделать выбор. Харон опустил глаза, увидев у своих ног два предмета. Мгновение назад их не было рядом со скамейкой. Справа лежал пистолет, та самая гюрза из реального мира, которая пока так ни разу и не выстрелила. Слева в листве валялась детская игрушка сына, забавный пушистый зверек. Харон помнил, что внизу на подставке имелась кнопка, нажав которую можно было услышать тихое жалобное мяуканье. «Что за нелепость!» — прошептал апологет, чувствуя, как невидимая сила постепенно отпускает одеревеневшее тело. Кто-то или что-то предлагало ему сыграть в безобидную на первый взгляд игру. Иначе перекресток не отпустит его. На этот раз нет, потому что все поблажки давно уже закончились. Отныне он не сможет посещать это место бесплатно. Сегодня ему придется платить. Наконец-то Харона ставили перед выбором. Всего лишь два варианта, два непредсказуемых пути. Один путь вернет душевное спокойствие, отпустит призраков, закроет навсегда дорогу в это удивительное место. Второй путь – путь смерти и крови, то, чего страстно желает жуткое потустороннее нечто, которое давно уже играет с ним. Харон наклонился, касаясь пальцами холодного металла оружия. Харон сделал свой выбор. Смерть для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженным. «Глеб Валентинович! Глеб!» Жданов нещадно тряс апологета за плечи. «Если он отрубится, нам всем крышка! Глеб, да очнись же ты! Зинчук, Доценко, плесните-ка на него еще воды!» «Да не помогает, товарищ майор!» Я сказал, плесните! Не надо воды. Харон открыл глаза. Глеб, слава богу! Раскрасневшийся Жданов нервно вытирал вязаной шапкой мокрое лицо. Что с тобой, ты болен? Да нет, все в порядке, попытался улыбнуться апологет. Со мной такое иногда бывает. Это все от переутомления. Стар я стал для таких забегов. То, что произошло за несколько последних дней, я даже не могу точно сказать, что из этого было на самом деле, а что нет. Молчавшие бойцы мрачно рассматривали апологета. Наверное, решили, что я спятил, подумал Харон, оглядываясь по сторонам. Он снова оказался в метро, знакомая станция, завод имени Малышева. Рифленый, разбитый на ромбы потолок, напоминающий грубую чеканку по металлу. Квадратные мраморные колонны. На стенах белая плитка чешуя. Вокруг костра, пылающего по центру перрона, в живописных позах лежат блестящие от крови туши мутантов. Апологет вопросительно посмотрел на Жданова. «Что здесь произошло?» «Небольшая бойня», — ответил майор, прикуривая от старой бензиновой зажигалки. «Едва прорвались. Твари не рискнули сунуться за нами на поверхность, знали, что там охотничьи владения Лилит». «Что это за существо?» «Лилит, да шут его знает», — поморщился Жданов. «До сих пор не могу поверить, что мы спаслись. Я видел обнаженную женщину». «Ну да, мы тоже ее видели. На самом деле это лишь часть тела монстра, особый орган-приманка. Я как-то читал одну занятную книжку. Там рассказывалось об уродливых хищных рыбах, живущих на самом дне океана в кромешной тьме. Так вот, у этих страхолюдин имелся особый охотничий орган, этакий светящийся шарик на удочке. Дурные рыбешки плыли на яркий свет, и их тут же пожирала огромная зубастая пасть». «Я тоже слышал о таких», — кивнул Харон. «Непонятно только одно. Каким образом нам известно о Лилит, если после встречи с ней никто не выживает?» «Очередной миф», — пожал плечами майор, метко запуская окурок в пылающий костер. «Мы — наглядное подтверждение того, что от нее вполне можно сбежать. Значит, были и другие, хотя для большинства эта встреча наверняка оказалась последней». «Как вы узнали, где меня искать?» «Долго рассказывать», — поморщился Жданов и, перехватив поудобнее автомат, коротко бросил остальным бойцам. «Рассредоточиться по перрону, контролировать выходы из туннелей». «Так ведь с нами апологет», — робко возразил кто-то из лимбовцев. «Это приказ». Бойцы безропотно разошлись в стороны. «Мы шли за тобой, Глеб, до самой базы вудуистов. Кстати, ничего, что я перешел на «ты»?» «Нормально, майор», — улыбнулся Харон. «После всего пережитого мы теперь как братья. Продолжай». Кивнув, Жданов закурил по новой. «Слышали крики, но когда пришли на саму станцию, все уже было кончено. Нас встретила пустота. Думали, ты погиб, но сигнал радиомаяка говорил об обратном». «Маяка? Ну а ты как думал? Слабенький, конечно, да и приемник у нас не ахти, поэтому было важно постоянно находиться на определенном расстоянии от источника сигнала. Немного отстанешь, и сигнал пропадает». «А где же сам маячок, если не секрет?» Майор хитро прищурился. «В рукоятке гюрзы». «Ай да Шмелев», — хлопнул в ладоши апологет. «Ай да старый лис! А я-то все думаю, отчего он так расщедрился? Прямо соловьем заливался, когда в подробностях описывал свой смертоносный подарок. Так значит, пистолет бутафорский?» «Нет, что ты!» Второй окурок полетел в костер следом за своим горемычным собратом. «Пушка настоящая, просто немного переделанная нашими умельцами. Немного укоротили обойму, но ты не специалист, так что вряд ли бы заметил. Хотя специалист бы тоже внимания не обратил. Да и не осталось в нашем городе подобных спецов. Шмелев, пожалуй, последний». «Ну и что было дальше, после того, как вы покинули станцию Масельского?» — напомнил Харон. «Коммунистам сунуться в открытую не рискнули, хотя среди них есть верные лимбу люди. Пока связывались с нашими агентами, тебя уже сослали в местную аномалку. В принципе, после этой новости мы тебя уже практически похоронили. Но сигнал радиомаяка указывал, что ты благополучно прошел зону насквозь. Это приключение я никогда не забуду». «Может, расскажешь, что там видел?» «Может», — кивнул Харон, — «но не сейчас». «Короче, снова спустились в метро и по туннелям добрались до станции Малышева, где нарвались на целую свору вот этих вот выродков. Жданов брезгливо указал на трупы мутантов. «Решили отступить на поверхность. Радиомаяк упрямо говорил, что ты приближаешься к территории завода. Ну а что произошло дальше, ты и сам знаешь». «Да, дела». Подойдя к костру, апологет стал греть озябшие руки. «Отзови своих людей, майор. Пока я с вами, никто из туннелей не нападет». «Я принял решение», — неожиданно заявил Харон и, отойдя от костра, пристально посмотрел на майора. «Какие инструкции давал Шмелев по поводу моего сопровождения?» «Ну как?» — немного растерялся главный безопасник 13-го форта. «Быть на расстоянии, по возможности, не попадаться на глаза, прикрывать от всевозможных опасностей, если понадобится отдать свои жизни, но тебя, Глеб, спасти?» «Даже так?» — я цитирую слова полковника. «А как там насчет беспрекословного выполнения всех моих приказов?» Лимбовцы недоуменно переглянулись. «Об этом речи не шло, Глеб. Сейчас идет». «Мы готовы», — особо не раздумывая ответил Жданов. «Мы готовы беспрекословно подчиняться тебе. Приказывай». «Не пожалеешь последствий, майор?» «Нет». «Что бы я ни приказал?» «Что бы ты ни приказал, Глеб». «Я уверен, Шмелев именно этого и хотел от нас, просто ты не согласился тогда в форте взять сопровождение. Твои дальнейшие приказания?» «Мне нужен Фишер». «Человек круга?» «Именно он. Тот самый Фишер, который несколько раз удивительным образом оказывался в тех же местах, что и я». «Видимо, он тоже ориентировался по радиомаяку», — сделал вывод майор. «Шмелев наверняка вставил его в рукоять пистолета по просьбе круга». «Как же я сам не догадался», — Харон озадаченно тер переносицу. «Значит, Фишера искать не стоит, он сам придет. Нужно просто сесть и подождать». Жданов вопросительно посмотрел на апологета. «Останемся на перроне или двинемся в сторону спортивной?» «А что там на спортивной?» «База харьковских сталкеров». «Нет, останемся здесь. Ни к чему привлекать лишнее внимание». «Как скажешь, Глеб». Конечно, ждать Фишера можно было целую вечность, но Харон чувствовал, наемник обязательно объявится. Что-то произошло за то время, пока он отсутствовал в аномальной зоне. Словно лопнула натянутая над мертвым городом невидимая струна. Шестерни пришли в движение в тот самый момент, когда он коснулся холодной рукояти гюрзы. Там, в осеннем парке, в фантасмагорическом, постоянно повторяющемся видении, или чем оно там на самом деле было. Водоворот событий закрутился со страшной силой, и ледяная вода в этом водовороте обязательно окрасится кровью, своей и чужой. Наемник объявился на вторые сутки. Осторожно вышел из северного туннеля, предварительно подав условный знак, зажатым в руке фонарем. Лимбовцы опустили автоматы. «Можешь подняться на перрон», — крикнул Жданов и вопросительно посмотрел на Харона. «Подождите в стороне». Апологет указал на темнеющий невдалеке эскалатор. «Я не хочу, чтобы кто-то слышал, о чем мы будем говорить. Мы подождем, Глеб». Когда лимбовцы ушли, наемник неспешно подошел к догорающему костру. «А я уж думал, ты не придешь», — усмехнулся Харон. «Мы тут недалеко, Глеб», — крикнул с темноты Жданов. «Если что, ты только свистни». Апологет заговорщицки подмигнул наемнику. «Чья это была гениальная мысль с радиомаяком? Уж часом не твоя ли, приятель?» Фишер присел на лежащий у костра рюкзак одного из солдат. «Нет, не моя, Глеб, но ты сам посуди, как в таком случае я бы мог тебя находить?» «А я думал, здесь замешана какая-то мистика». «Брось», — поморщился наемник, — «мы ведь с тобой взрослые люди, повидали немало на своем веку, чтобы перестать верить во всякую необъяснимую чушь». «Зачем ты пришел?» «Сказать, что круг больше не нуждается в твоих услугах. Можешь возвращаться в свой форт». «Вот оно», — радостно подумал Харон. «Началось. Гордиев узел разрублен. Мои руки отныне свободны». Внешне оставаясь совершенно спокойным, апологет тихо спросил. «Что ж так?» «Потеряно много времени», — пожал плечами Фишер. «Ты слишком долго сидел у фашистов. Обстоятельства изменились. Круг решил не рисковать. Проблему решат кардинально». «Кардинально — это как?» «Специальный отряд карателей. Они уже сейчас прочесывают харьковские форты. Два сожгли до основания, потому что те отказались подчиняться воле круга и открывать ворота». «Не понимаю». «Да что тут, собственно, не понимать?» — раздраженно проговорил наемник. «Каратели входят в форт, предварительно предъявив жетон круга, и уничтожают всех детей мужского пола нужного возраста». «Царь Ирод, избиение младенцев. Круг, как всегда, не оригинален. Вся человеческая история говорит, что подобные методы – начало неизбежного конца». «Какого конца, Глеб?» – Фишер из-под лобья рассматривал апологета. «Конец настал уже давно. Мы живем за его пределами. Висим нелепыми кляксами в черном пространстве. Где-то произошел сбой, благодаря которому мы сейчас с тобой разговариваем. Катастрофа должна была уничтожить всех, понимаешь, всех, без остатка». «Так значит, мы должны стать лютым зверьем, чтобы выжить? Ты пытаешься оправдать своих щедрых хозяев? Сомневаюсь, что круг оценит твое рвение». «Круг — это еще не весь Харьков». «Ого, какие крамольные слова! Слова отступника!» «Что тебе от меня нужно, Глеб?» «Почему мальчишка должен умереть?» «Я не знаю». «Врешь. Думай, что хочешь». «Кто эти твои каратели, которые не побоялись сунуться голой задницей прямо в осиное гнездо?» «Бессмертные Самира Рамди». «Мусульмане?» «Они самые». «С чего это им помогать кругу?» «Старый неоплаченный должок». «Ничего себе должок. Не думаю, что Лимбу понравится эта санкционированная кругом бессмысленная резня». «Шмелев не рискнет открыто пойти против круга». «Я не был бы в этом так уж уверен».